и тарелка с пирожками. Хочет наследство делить. Чай выпил, а пирожки не стал. Нет, было три, значит, один все-таки съел. Я говорила, что мои пирожки скушает. Говорила? Он сказал, ему немного осталось. Тебя зовет Юра, сказал для официального разговора. Через 10 минут из кабинета вышел растерянный Юрий Сергеевич. «Плохи дела. Деньги, говорит, тебе, а квартиру Маши», — удрученно произнес он. «Говорит, надо Машу к нему прописать, чтобы квартира не пропала». Маша старалась избегать оставаться наедине с отцом. И ее, и его горе было так велико, что горевать вдвоем никак невозможно. Ей казалось, чуть прикоснется она к отцовской боли, и все, не выдержит, обвалится. Лучше уж как-нибудь со своим горем сама. Казалось, что везде в доме ей встречался дядя Федор, стремился ее обнять, прижать к себе, по голове погладить. Она выворачивалась, выкручивалась из-под его почему-то обидно жалеющих рук. Маша страстно хотела жалости только одного человека. Даже во сне Маша ждала Антона, сочиняла стихи и вяло кружила вокруг одной и той же мысли. За час до бабушкиной смерти она явственно слышала бабушкин голос. Берта Семеновна верила в Бога, и Бог однозначно подтвердил свое существование, обласкал ее перед смертью, позволив попрощаться с внучкой. «Это был знак», — упрямо повторяла она Бобби. «Бабушка была крещенная, теперь я точно знаю, что связь с тем миром есть». «При чем здесь крещенная? Православие вообще не признает всех этих паранормальных явлений. Почитай книжки», — отвечал Боба. Маша смотрела на Бобу со снисходительной жалостью, наподобие миссионера, обучающего дикаря пользоваться ложкой. Она твердо знала, теперь ей открыто то, что открывается не каждому. Горячая убежденность, что перед смертью высшие силы дали ей возможность услышать бабушкин голос, постепенно привела ее к мысли, что и она, в свою очередь, должна для высших сил что-нибудь сделать. Боба не догадывался, к чему она клонит, пока Маша не велела ему отправляться в Князь Владимирский собор по соседству на улице Добролюбова и договориться о крещении. «Кстати, ты будешь креститься вместе со мной», — скомандовала она небрежно уверенным тоном, каким всегда говорила, опасаясь, что может получить отказ. Боба отказался наотрез. «Я не верю в Бога. Раз. Я наполовину еврей. Два. Я и тебе не разрешаю. Три». Маша просила, строила жалостные гримаски, надувалась. «Пожалуйста, мне одной страшно. Это будет секрет. Только ты будешь знать, и я». Через 2 дня они крестились вдвоем в Князь Владимирском соборе по соседству на улице Добролюбова. Иметь с Машей интимную на двоих тайну было грамотно выбранным, единственно важным для Бобы аргументом. Батюшка по очереди окропил их святой водой, по очереди надел купленные Бобой крестики. Оба, и Боба, и Маша, немного ощущали неловкость, немного побаивались злобных взглядов церковных бабок, немного гордились. Маша тем, что сумела принять решение, Боба своей преданностью. Вяло плелись дни. Дед по-прежнему отказывался выходить из кабинета, и уже не так пафосно, как поначалу, без горестного надрыва, все собирались у деда в гостиной. Каждый вечер кто-нибудь заходил к семье в гости. Сергей Иванович был единственным в институте членкором.